Это ибо пространственный маг, судя по всему, как минимум 9 го уровня, подумал Линк. Пространственные маги были редкостью в Фирумане, но они все же существовали. Кроме того, большинство пространственных магов смотрели на мир иначе, чем обычные люди. Для них не было никаких ограничений. Даже разные измерения не были ограничением. По мере того, как пространственный маг продолжал расти, они обычно превращались в волшебника-отшельника. Они жили в изоляции, отрезанные от мира, чтобы избежать осложнений. Этот волшебник Еба, вероятно, тоже был таким же. В противном случае, Еба не появился бы здесь, когда город Лирика был в опасности. Он поискал немного больше, но больше ничего не нашел. Линк начал осторожно отступать и пошел навстречу с магом Гаймином. На полпути он увидел гнома. Казалось, он спешил найти Линка. Увидев его, Гаймин тут же позвал. «Мастер Линк, иди со мной, я что-то нашел». Сердце Линка подпрыгнуло. «Что ты видел?» «Труп женщины Ебы. Выглядит плохо». Гаймин покачал головой. «Я никогда не видел такой ужасной смерти». Они обошли темную тень и прошли около 1500 футов к месту нахождения трупа. Линк посмотрел на тело, и его виски начали пульсировать. Это была женщина Еба, ростом около 3 футов. Она была высокой для Ебы. Ее одежда исчезла, и она была полностью обнажена. Ее кожа разорвалась, как и ее мышцы и плоть. Эта травма заставила Ебу выглядеть так, как будто кто-то накачал воздух в тело. Она распухла, как воздушный шар. После того, как ее кожа взорвалась, воздух внутри улетучился, и она приняла это безвольное и разбитое состояние. Я не знаю, что случилось, но по своим контурам она отличается от Ебы, которую я видел раньше. Она сильнее и имеет странные характеристики. Посмотри здесь, здесь и здесь. Там плотные темно-красные чешуйки. Гаймин присел на корточки и толкнул труп палкой. На интимных местах женщины Ебы были красные чешуйки. Линк изучил их и сделал вывод. Это чешуя дракона. Чешуйки обладали повышенной устойчивостью к магии, а узоры на поверхности были естественными рунами. Он открыл плотно закрытые глаза Ебы и увидел, что ее зрачки были вертикальными и кристально-красного цвета. Она должна быть полудраконом, продуктом скрещивания Ебы и дракона. Гаймин в растерянности пожал плечами. Но Ебы такие маленькие. Даже если драконы преобразуются в гуманоидную форму, все равно есть предел. Как правило, они выше 6 футов. Как такая большая штука может попасть в такую маленькую дырочку? Линк тоже пожал плечами. Может быть, была маленькая штука? Это... Гаймин дернул себя за бороду. Это действительно интересно, наверное. Линк перешел от этой странной темы. Он присел на корточки и продолжил изучать тело Ебы. Через несколько минут он обнаружил еще одну необъяснимую деталь. Вероятно, она была волшебницей. Посмотрите на ее руку. Есть небольшая отметка от обаяния сфокусированной маной с палочки, но проблема в том, что я нашел еще один след Ебы вон там. Еба использовала пространственную магию, чтобы убить неандертальца. Сравнивая эти два признака, кажется, это один и тот же человек. Гаймин был шокирован. «Что ты обнаружил?» Линк рассказал о найденных им доказательствах. После этого Гаймин был заинтригован. «Это не имеет смысла». Гном начал дергать свою бороду. Щупальце пустоты напало на неандертальца-ассасина, и ассасин сбежал. На полпути эта Еба использовала портальную руну и появилась. Она убила ассасина и затем сбежала, но затем погибла за 1000 футов. Что именно произошло? Он сжал кулак и ударил себя по голове. Через несколько секунд он внезапно остановился и спросил. «Линк, как ты думаешь, с ней что-то случилось во время телепортации?» С другой стороны, Линк обошел вокруг тела, пытаясь найти новые подсказки. Услышав вопрос, он покачал головой. «Нет, если бы проблема была во время телепортации, здесь не было бы ее тела. Обычно тело превращалось в порошок и исчезало в море пустоты, как если бы она никогда не существовала раньше. Что касается обстоятельств, заставляющих тело вздуваться и взрываться, Линк имел смутное предположение, но ему нужно было больше улик, чтобы доказать это. Через несколько минут он обнаружил светло-желтый янтарный осколок в траве в 100 футах. Он использовал руку волшебника, чтобы поднять его и изучить. Через некоторое время Линк подтвердил, что это был кусочек палочки. На нем было много рун, и зачарование было похоже на то, что часто использовалось в Фирумане. Используемый материал также был 9 го уровня. Судя по небольшим отметкам, легендарная сила текла в обратном направлении. Это могло быть причиной смерти Ебы. Легендарный боец напал на нее, и сила излилась в палочку, наконец проникнув в ее тело и взорвав ее. Но где этот легендарный боец? Появилась еще одна загадка. Гаймин, здесь есть четвертый человек, он самый сильный. Он убил этого полудракона Ебу, но не оставил никаких следов. Однако он легендарный маг, он может читать заклинания на расстоянии 1000 футов. Давай разделимся и посмотрим, сможем ли мы найти какие-либо подсказки в этой области. Гаймин сказал, понял. Они снова расстались. Гаймин отвечал за область вдали от существа пустоты, в то время как Линк отвечал за область ближе. Линк находился в 600 футах от темного объекта. Он был очень близко. Здесь он обнаружил совершенно новую подсказку. В воздухе была лишняя аура, нечто такое, что мог ощутить только другой легендарный персонаж. Энергия была очень тонкая и сложной. Уникальная рябь появилась в пространстве. «Кажется, мне стоит послать какое-то сообщение. Посмотрим». Линк нашел идею. И он взмахнул своей палочкой пылающего гнева небес. Вжух! Узкий кристально-красный световой луч распространился от кончика палочки. Секунду спустя он покрыл область шириной 300 метров. В этой области красный свет станет тяжелее там, где пространственная частота будет выше, и наоборот. Каждое небольшое нарушение было бы ясно показано. Линк мгновенно увидел огромное количество загадочных рун. Это странно. Отдельно они не сильны, но когда так много вместе? Кажется, они создали пространственную сеть. Идея произросла в голове Линка. Он начал кружить вокруг существа пустоты. Заклинание метка пространства времени последовало за ним, показывая окружающую пространственную структуру. Закончив осматриваться, он обнаружил, что угадал правильно. Вокруг тени была сверхзаконная сеть. Природа сети была очень странной. Это был односторонний путь, и он не отказывался от проникновения внешней силы. Однако выходящая из него сила была бы сильно ограничена. Линк попробовал ударить его кнутом убийцы демонов. Он обнаружил, что при выходе изнутри кнут разбивался уже через 100 футов. Поскольку он был настолько ограничен, существо пустоты в центре паутины рун должно быть в экстремальных ограничениях. Тем не менее, он все еще смог победить хрустального голема 10 го уровня. Насколько ужасной должна быть его истинная сила, Линк даже не мог себе этого представить. Эта сеть, скорее всего, была создана этой легендарной фигурой, но где он сейчас? Может ли он быть? Линк посмотрел на существо пустоты. В то время просьбы о помощи снова звучали в тени. «Пожалуйста, спасите меня, я больше не могу». Голос был таким жалким, срочным и умоляющим. Казалось, она могла чувствовать присутствие Линка. Глава 437. Это король драконов. Когда появились крики о помощи, Линк был менее чем в 650 футах от шара теней. В то же время его зрение продолжало вспыхивать уведомлениями. Видимо, он выполнил миссию. Миссия выполнена. Девушка в лесу. Награда. Видение истинной убийцы. Легендарное. В глазах Линка слабо вспыхнула сине-золотая иконка. Он внимательно посмотрел и увидел, что это были очки. Линзы были темно-синими и казались непрозрачными. Линк проверил его атрибуты. Видение истинной убийцы. Легендарный уровень. 13. Эффект. После того, как пользователь наденет эту маску, все цели ниже 13-го уровня в их поле зрения будут отмечены их слабостями. Эффективный диапазон составляет 300 футов. После этого с увеличением расстояния становится меньше деталей. Примечание. Пока можно найти слабость, любой может быть убит, и все может быть уничтожено. Атрибуты были такими мощными, и Линк был взволнован. Он сразу сказал, появись. Маска для глаз вспыхнула, и Линк почувствовал тяжесть в руке. Появился немного теплый предмет. Это было видение истинной убийцы. Реальная вещь немного отличалась от иконки. Значок показывал пару очков, но объект был больше похож на маску для глаз. В области глаз было только две темно-синие хрустальные линзы. Положив его на голову, он не был ни плотным, ни свободным. Он едва мог чувствовать его. Настроив его, Линк обнаружил, что в его видении ничего не изменилось. В то же время в его голове появились три контрольные руны. Он проверил и изучил использование этих трех рун. Первым был глаз истины, второй был защита плоти, а третий – прозрачность маски. Он добавил немного силы дракона в третью руну, и его зрение немного прояснилось. Создав зеркало, чтобы посмотреть на себя, он обнаружил, что маска для глаз исчезла. Линк потянулся к нему. Маска для глаз все еще была на его лице. Эта функция была довольно хорошей. Иначе было бы некрасиво носить маску для глаз целый день. Люди подумают, что он слепой. Конечно, это было неважно. Важным было то, что, если он наденет маску для глаз, люди не смогут читать его глаза. Это было хорошо против врагов, но было бы трудно общаться с его союзниками. Однако теперь он столкнулся с врагом. Линк снова выбрал контрольную руну, и маска для глаз снова появилась. Затем Линк добавил немного силы дракона в первую контрольную руну. Его зрение затуманилось, и все стало прозрачным. Он посмотрел на свою руку. Он мог ясно видеть кожу, плоть, вены, сухожилия, кости и даже путь, по которому проходила сила дракона. Линк сосредоточился и мог видеть множество узлов в силе дракона в своей руке. Это открытие шокировало его. Он был уверен, что, если он намеренно повредит эти узлы, потребуется всего лишь минимальная мощность, чтобы отключить всю его руку. Это может даже повлиять на действие силы дракона во всем его теле. Затем Линк посмотрел на камень размером с его голову на земле. Он стал полупрозрачным, как кристалл, и, похоже, не содержал никаких слабостей. Линк поднял ногу и слегка надавил. Камень изменился. На нем появилось много белых трещин, похожих на паутину. Линк понял, что камень – это мертвый объект. В нем нет силы, поэтому нет и так называемых слабостей. Но когда я наступаю на него, появляется сила и создаются энергетические пути. Если я пойду по этому пути, я найду внезапное изменение в силе и использую некоторую силу. Линк вложил совсем мало сил, чтобы разбить этот камень. Только у живых объектов были слабости. Получив общее представление о теории, стоящей за ведением истины, Линк посмотрел на черную тень. Она была на расстоянии 650 футов, вне зоны действия маски, но маска все равно имела эффект. Пурпурно-черный туман сильно ослаб, обнажив размытую тень внутри. Сердце Линка сжалось при виде. Это было похоже на клубок ниток, который продолжал извиваться. Нет, точнее, это было похоже на скопление черных червей, запутавшихся друг в друге. Оно было мокро, липко и продолжало двигаться. Линк был слишком далеко, и видение истины могло видеть лишь это. Он продолжал двигаться вперед. Вскоре он был менее чем в 300 футах от теней. Здесь он мог видеть даже более четко. Размытые черные полосы стали слегка прозрачными. Появились некоторые темно-фиолетовые энергетические пути. Время от времени сквозь червеобразные предметы просвечивал морозно-белый свет. Если бы не помощь видения истины, Линк не смог бы их вообще увидеть. Он был в восторге. Там что-то есть. Законы рун в космосе, тревожные крики о помощи и случайный белый свет доказали, что легендарная фигура оказалась в ловушке этого существа пустоты. Зрение Линка вспыхнуло. Была новая миссия. Активированная миссия. Эксперт в ловушке. Содержание миссии. Победите существо пустоты и спасите маленькую девочку, которая зовет на помощь. Награда за миссию. 200 очков Омни. Линк был немного разочарован тем, что награда не была частью набора убийцы. Тем не менее, 200 очков также были неплохим вариантом. Глубоко вздохнув, он пошел вперед, готовый действовать. Позади него послышались шаги, гном Гаймин. Он побежал примерно на 150 футов позади Линка и с тревогой спросил. «Мастер Линк, ты собираешься атаковать?» «Да, я нашел способ противостоять ему. Ты отступишь более того, уходишь на 1000 футов и применяешь защитное заклинание на себя». Не говоря ни слова, гном отбежал назад. За 1000 футов он обнаружил большой камень. Он вынул кусок чистого золота и прижал его к скале. 10 секунд спустя камень превратился в прочный сплав, и он спрятался за ним. Он глубоко вздохнул, чтобы подавить желание посмотреть на грядущую битву. Гаймин понял, что его сердце колотилось как боевой барабан. Это эхом отразилось в его ушах. Он собирался стать свидетелем битвы легенд. Это было так захватывающе. Линк продолжал наступление. Вместо того, чтобы прятаться, он горел кристально-красным пламенем света. Вокруг него появилась аура дракона высотой более 200 футов. Черт, черт, ветер становился все сильнее и сильнее. Направление ветра тоже было странным. Он нахватил радиальную форму с Линком, как центром. Окружающие деревья не выдержали, и появились трещины. Гаймин был шокирован. Он прижался к крепкой скале, но все еще не чувствовал себя в безопасности. Он решил разыграть еще одно заклинание. Копая яму в камне, он спрятался в нее. Это был не конец. Он вынул чрезвычайно прочный кусок обсидиана и вплавил его в скалу, прежде чем почувствовать себя немного безопаснее. Все говорят, что мастер Линк – убийца демонов. Это название не совсем точно. Какой убийца демонов? Он явно король драконов. С другой стороны, Линк обнажил меч ярости короля драконов мягким лязгом. Он медленно выдохнул, успокаиваясь. В этом абсолютном молчании возникло желание убивать. Существо пустоты тоже почувствовало опасность, и его щупальца извивались. В видении истины Линк ясно видел, как темно-фиолетовый свет, протекающий через щупальца, становится тяжелым и ярким. Оно накапливало энергию для атаки. Линк продолжил идти вперед. Из-за увеличения плотности маны его сила дракона начала пузыриться. Аура дракона, окутывающая его, сгущалась до тех пор, пока она не стала почти осязаемой. Бум, бум, бум. Сила дракона слабо вибрировала с каждым шагом Линка. Он сотрясал землю с гигантскими грохотами, как будто шел настоящий дракон. Наконец, Линк остановился в 150 футах от тени. «Я иду», — позвал он. «Ты меня слышишь?» Существо пустоты было неожиданно сильным. Даже имея помощь видения истины, Линк все равно должен был держать себя в руках. Если бы он мог объединить усилия вместе с человеком внутри, вероятность победы значительно возросла бы. Примерно через 3 секунды голос сказал: спаси меня, я больше не могу». Не было ничего, кроме криков о помощи. Линк нахмурился. Этот человек, казалось, сходил с ума или был сильно ранен. Без разницы. Даже без его помощи, руны закона все еще были в воздухе, ограничивая существо пустоты. Линк мог победить его. В то же время в лабиринте туманов долины драконов звук ветра доносился издалека. Это был взмах крыльев дракона. Несколько секунд спустя десятки красных драконов вырвались из тумана. Лидером была Филина. Позади нее был гигантский дракон длиной более 200 футов, королева красных драконов. За ними были старейшины. Как только они покинули туман, Гретель была потрясена и выпучила глаза. «Я чувствую его. Это очень чистая сила дракона». Пока она говорила, ее крылья ускорились, и она мгновенно вырвалась вперед, оставив позади других драконов. Старейшины за ней обменялись взглядами. Они могли чувствовать огромную силу дракона. Только легендарный дракон мог обладать этой силой. Но в истории не было прецедента, чтобы не дракон обладал легендарной силой дракона. Глава 438. Живучий, как таракан. Горный хребет Карара. Линк встал лицом к тени. Он не спешил атаковать, а вместо этого прищурился, пытаясь использовать видение истины, чтобы выявить слабые места. Он обнаружил, что у врага не было никаких особенностей, ничего похожего на ядро. Оно было похоже на простое длинное щупальце, проще некуда. Внутри Линк мог видеть темно-фиолетовую энергию, идущую по пути, очень похожему на форму щупальца. Это была простая прямая линия, которая не имела узлов или точек соединения. Отсутствие ядра означало, что этот враг не обладал уязвимыми точками. Это был грозный враг. Однако то, что у него не было ядра, не означало, что у него не было слабых мест. Были определенные движения, которые щупальце не могло совершить, и особенно в состоянии стресса, Линк был уверен, что он найдет лазейку, которую можно использовать. Имея это в виду, Линк разработал свою стратегию борьбы со зверем пустоты. Линк начал отступать. Пространственные заклинания смогут высвободить свою полную силу на большем расстоянии. На собственном теле он произнес заклинание легкости и медленно наклонился вперед. Он был просто как листочек, парящий в воздухе. Затем, когда он пошел вперед, в его руках появился меч ярости короля драконов и палочка пылающего гнева небес. Управляя ими своим разумом, две кристально-красные линии вырвались из двух видов оружия. Это были кнуты убийцы демонов. Когда они распространились в воздухе, на гребнях кнутов начали образовываться небольшие точки света. Нет, это не блики, это были как миниатюрные солнца. В густом лесу сияло более 20 таких миниатюрных солнц, которые освещали его и прогоняли мрак. Вдали Гаймин не мог ясно видеть, что происходит. Все, что он мог видеть, это яркая вспышка света, которая ослепила его и заставила прищуриться. Этого было недостаточно, и вскоре Гаймин достал защитные очки, которые использовал Ебы, когда они копали туннели, и надел их. Только тогда ему стало лучше. Тем временем Линк выкладывался в битве, и борьба становилась все интенсивнее. Зверь бездны вскрикнул, когда темно-черное щупальце выстрелило прямо в Линка. Начальная скорость щупальца была настолько высокой, что Линк даже не мог увидеть его, когда он начал двигаться. Однако после достижения 60 футов его скорость упала на 10%. Когда он достиг 180 футов, его скорость не достигла даже половины его начальной скорости. Это было из-за того, что заклинание ограничивало его. Хотя его скорость все еще была невероятной, а нормальные люди даже не могли реагировать, Линк теперь мог отследить это своими глазами. Управляя кнутами своим разумом, он атаковал щупальцы. На самом деле было более 15 щупалец, которые выстрелили в сторону Линка. Изначально у существа не было слабых мест. Однако, когда оно пошло в наступление, оно начало показывать некоторые слабые места. Щупальца были похожи на стрелы, и сила атаки была сосредоточена на фронте. Это означало, что наибольшее количество энергии конденсировалось на кончике щупалец. Очевидно, Линк не мог позволить себе столкнуться лицом к лицу с этой сжатой энергией. Однако, поскольку энергия была сосредоточена спереди, это означало, что первоначальное тело существа теперь не так хорошо защищено, как было раньше. Кроме того, поскольку щупальца стреляли вперед с такой скоростью, им было бы трудно быстро менять направление. Это была еще одна огромная слабость. Линк направлял кнуты в воздухе, избегая прямого контакта с щупальцами. Смотря, как они двигались, они выглядели как рыбки. Эти рыбы не были безобидными. Они были чрезвычайно смертоносны, как пираньи, поедающие человека. Бум! Один из гребней кнута коснулся щупальца. Это должно было проверить силу атаки. Линк внимательно наблюдал за результатами, сосредоточив внимание на деталях того, как существо отреагировало на атаку. Когда кнут соприкоснулся с щупальцем, он ясно увидел, как взорвался гребень, и вся его энергия вырвалась в щупальце. Когда это произошло, энергия в гребне была израсходована, и она потускнела. Одновременно красная энергия попала в щупальце. Вначале щупальце было совершенно не в силах противостоять атаке, и энергия безудержно вырвалась из его тела. Это полностью разрушило любой контроль, который существо имело над щупальцем, поскольку в середине щупальца была прорвана большая дыра. Щупальце смягчилось и утратило свою атакующую способность. Вскоре после этого Линк обнаружил, что над открытыми стенками в ране щупальца образовался барьер. Затем этот барьер отделил энергию, окружающую рану, и начал быстро поглощать энергию. Когда это произошло, Линк увидел, как энергия огня внутри раны ослабла и погасла, а щупальце, которое сначала потеряло свою силу и обмякло, снова начало выпрямляться. Рана закрылась, и это залечило рану. «Моя атака была слишком слабой. Мне нужно использовать больше силы». В более ранней атаке Линк использовал 200 очков силы дракона, которые он сосредоточил в своей единственной атаке. Такая атака достигла уровня 10 го уровня и была достаточной, чтобы угрожать щупальцу. Однако, поскольку он не был достаточно силен, он не смог полностью уничтожить его. Линк решил использовать больше энергии в своей следующей атаке и увеличил свой запас маны до 300 очков силы дракона на гребень. Это увеличило его силу атаки на 50%. Бум! На этот раз черное щупальце немедленно разорвалось после того, как на него напали. Отлично! Эта атака была эффективной. Он сразу повысил темп атаки. Бум-бум-бум! Раздались небольшие взрывы. Звуки были на самом деле не очень громкими, но после каждой атаки воздух сотрясался от ударной волны, выделяемой энергией. Везде, где проходила ударная волна, все превращалось в обломки. Камень был сразу раздроблен в порошок, а стволы деревьев треснули. За ударной волной была вторичная волна, которая сбивала деревья и превратила его в опилки. Звуки были пронзительными. В 900 футов Гаймин чувствовал, как болят его уши. Не задумываясь, он выбросил барьер, чтобы защитить себя. Вокруг Гаймина возник водяной барьер, блокирующий звук. Тем не менее, когда ударная волна разбилась о барьер, она создала другие меньшие ударные волны. Эта сила легендарного эксперта, эта сила действительно ужасающая. Сердце Гаймина стучало так сильно, что он не мог этого вынести. Он немедленно вытащил свою флягу алкоголя и сделал глоток. Когда он почувствовал, как теплый алкоголь стекает по его горлу в желудок и распространяется по всему телу, он, наконец, почувствовал себя более свободно. Многочисленные черные щупальца были уничтожены атаками Линка. Даже тогда еще несколько черных щупальцев вырвалось, чтобы занять их место. Тем не менее, ни одно из них не могло достичь 150 футов от Линка и не быть уничтоженным. Казалось, что это будет продолжаться и в конечном итоге приведет к победе Линка. Однако все было не так просто. Линк заметил, что разрушенные им щупальца лежали на полу, и все же через некоторое время они начинали извиваться и возвращались к основной части существа, как маленькие червячки. Затем они проникли бы в щупальца и слились в нем, выглядя так же естественно, как капли, сливающиеся в воду. За 3 секунды Линк уничтожил 15 щупалец и нанес значительный урон существу. Однако в то же время эти щупальца поглощали его энергию. Эта энергия была использована для восстановления своих щупалец. В конечном счете это означало, что существо почти не получило урона, в то время как Линк израсходовал более 4700 очков силы дракона, большую часть его общего потенциала. Этого не может быть. Я проиграю с такой скоростью. Линк немедленно отменил использование своего кнута убийцы демонов и активировал пространственный прыжок, вновь появившись в 900 футах позади его текущей позиции. Это было за пределами диапазона щупалец. Щупальца прекратили преследование. Издав несколько пронзительных звуков, они отступили назад к основной части существа. Сразу после этого голос девушки снова позвал на помощь. «Помогите, спасите меня, быстрее, это невыносимо». Линк вздрогнул. Он понял, что существо щупальца почувствовало его силу и теперь активно делает все возможное, чтобы избавиться от девушки, которая сдерживала его, чтобы вернуть его свободу. Таким образом, он сможет использовать всю свою мощь и справиться с Линком. «Черт, если бы только у меня был кто-то, чтобы помочь мне избавиться от отпавших щупалец». Линк вздохнул. Гаймин осторожно спросил: «Мастер Линк, что не так?» Гаймин также видел, что Линк затрачивает много усилий, но безрезультатно. «Пойдем, мы найдем кого-то, кто может нам помочь», заявил Линк. Он встал и собирался отыскать королеву красных драконов. Она была легендарным воином и, вероятно, была единственной, кто мог полностью уничтожить щупальца. Единственная проблема заключалась в том, сможет ли маленькая девочка продержаться до этого времени. Внезапно Линк почувствовал странное чувство в своем сердце и повернулся на запад. Когда он увидел красную фигуру в небе, он улыбнулся. Королева красных драконов уже была в пути. Это было похоже на дождь в разгар летней засухи. Конечно, Филина проинформировала королеву. Однако, как только он расслабился, раздался еще один пронзительный крик. «А-а-а, я больше не могу!» Звук был очень громким и пронзительным, как последний удар перед смертью. Линк сразу понял, что ситуация сложилась плохо. Нельзя позволить девушке умереть, иначе у них не было бы возможности сразиться с этим существом. Он не мог просто сидеть и ждать прибытия королевы красных драконов. Он немедленно бросился и собирался атаковать, используя заклинание «Пространственные кандалы», когда вспомнил, что враг был зверем пустоты, который мог пересечь пустоту. Пространственные заклинания, вероятно, будут неэффективны против этого. Он снова использовал кнут убийцы демонов, чтобы атаковать существо. После нападения щупальца снова выстрелили в сторону Линка. Однако Линк мог понять, что эта атака не была смертельной, и она просто должна была потянуть время, чтобы позволить существу прикончить девушку. «Подождите». У Линка вдруг возникла идея. Если существо могло придумать стратегию, это означало, что оно могло думать. Чтобы иметь возможность думать, это означало, что у него должно быть что-то вроде мозга. Тогда где был расположен этот мозг? Глава 439. Пустотный тиран и астральный маг. Линк немного увеличил частоту кнута убийцы демонов. Всякий раз, когда он отрезал щупальце, он использовал бы пространственный раскол. Когда он применил пространственный раскол, Линк ясно увидел кольцо прозрачных пространственных волн, сформированных вокруг разрезанного щупальца. Это было похоже на пленку, защищающую щупальце. Пространство продолжало дрожать, но было остановлено рябью. Прошло целых полсекунды, прежде чем пространственный раскол коснулся щупальца и размельчил его. Если бы одно мощное щупальце могло сопротивляться так сильно, тогда сила всего существа была бы само собой разумеющейся. Линк чувствовал, что ему повезло, что он не использовал пространственные кандалы ранее. После того, как щупальце превратилось в пыль, оно было окончательно мертво. Ша-ша-ша-ша-ша. Существо зашипело. Казалось, оно было возмущено. Однако это все еще не изменило его тактику. Оно по-прежнему сосредоточилось на нападении на девушку, продолжая задерживать Линка. Гнев во время битвы. Это инстинкт животного, понял Линк. Эта вещь может контролировать свои инстинкты. Это продукт передового интеллекта. Он изучил структуру существа еще более внимательно, пытаясь найти ее ядро. Где находится? Где он? Линк посмотрел все, надеясь найти истинное слабое место. Тем не менее, все, что он видел, было кучей запутанных щупалец. В это время прибыла королева красных драконов Гретель. Она планировала приземлиться, но примерно в 300 футах от земли она обнаружила гнома, скрывающегося там, где она решила приземлиться. Гном уставился на нее в шоке. Гретель узнала его как члена изумрудного круга. Чтобы не раздавить его, она трансформировалась в человеческий облик и сохранила только крылья. После нескольких взмахов крыльев она медленно приземлилась. Не обращая внимания на волшебника гнома на близком расстоянии, она подошла к Линку, зовя: «Линк, я иду». С этим она пошла вперед. Пряди огненного тумана появились в ее ладони. Туман яростно сгустился, и через секунду он превратился в темно-фиолетовый огненный шар шириной более 30 футов. Линк смотрел. Видя размер огненного шара, он сразу понял, что это был разрушитель пустоты, огненное заклинание 10 го уровня. Это было чрезвычайно мощно, но из того, что знал Линк, оно не могло убить существо. Существо будет просто поглощать энергию. Что еще более важно, нападение могло убить девушку внутри. «Не надо!» Он быстро закричал. «Ваше Величество, внутри кто-то есть. Легенда!» Гретель нахмурилась. Она рассеяла разрушителя пустоты и взмахнула крыльями, летя к Линку. Приблизительно в 300 футах она остановилась. «Есть пространственные руны. Они твои?» Линк поспешно объяснила. «Нет, их поставила девушка, пойманная в ловушку внутри, но она скоро умрет». Гретель успокоилась и быстро подошла к Линку. Линк почувствовал облегчение. Не было достаточно времени для объяснений, поэтому он перешел к преследованию. «Ваше Величество, я могу отрезать атакующие щупальца. Вы сожжете их?» «Нет проблем», — Гретель кивнула. Она с подозрением относилась к легендарной силе дракона Линка, но сейчас не время спрашивать. Линк вытащил второй кнут убийцы демонов и начал сосредотачиваться на атаке. Как только щупальце упало на землю, Гретель быстро бросила бы маленький огненный шар разрушителя пустоты, чтобы сжечь его. Существо было вынуждено отказаться от маленькой девочки и перейти в глухую оборону. Щупальца стреляли в Линка, но все были отбиты. Через 4 секунды Линк отрезал 20 щупалец. Сгусток черноты шириной 30 футов стал теперь на 30% меньше. Если это будет продолжаться, он точно умрет. Тем не менее, сила дракона Линка заканчивалась. «Ваше Величество, я истратил свою силу». У него все еще было более 1000 очков силы дракона, даже когда он восстанавливался во время боя. Он хотел, чтобы Гретель блокировала щупальца, пока он не позволил им вернуться. Неожиданно Гретель мгновенно ответила: «Не волнуйся, продолжай атаковать». Пока она говорила, одно крыло дракона слегка свернулось, обвивая Линка. На крыле мелькали бесчисленные кристально-красные руны. Сила дракона вздымалась от каждого, проникая в тело Линка. Это была чистая сила дракона и происходила из того же источника, что и сила Линка. Оказавшись внутри его тела, оно стало единым с его собственной силой. Он не чувствовал никакого дискомфорта. Линк проверил свою скорость восстановления силы дракона. Теперь это были шокирующие 2767 очков в секунду. При таком уровне восстановления он мог сражаться без забот. Его два кнута убийцы демонов непрерывно летали, и в воздухе продолжал мигать свет. Щупальца упали на землю, и Гретель подождала их. Линк немного волновался, что Гретель выйдет из-под контроля, и нашел время, чтобы проверить ее статистику. В прошлый раз, когда Линк проверял, все, что он видел, были вопросительные знаки. На этот раз он мог видеть все. Королева красных драконов Гретель. Уровень 11, легендарный башенный дракон. Предел силы дракона. 23340 очков. Скорость восстановления силы дракона. 98 очков в секунду. Описание. Гретель родилась более 2000 лет назад. 300 лет назад Гретель приняла сущность наследства предыдущей королевы и стала королевой дракона. Теперь она один из самых сильных драконов в истории. Примечание. Всеми любимая королева, в настоящее время беспокоится о следующем поколении. Линк был ошеломлен этой информацией. Гретель была на 11 уровне, и ее верхний предел силы дракона был вдвое больше его. Казалось, ему не нужно беспокоиться о том, чтобы она истратила свою силу дракона, сражаясь с щупальцами. Частота его атак возросла, и огромные червеобразные щупальца постоянно срубались и сжигались. Шар щупалец уменьшился, и белый свет внутри стал проясняться. Линк смутно видел седовласую девочку, и ее аура просочилась. Она была неандертальцем. Гретель посмотрел на девушку и была шокирована. «Неудивительно, что я думал, что руны были знакомы. Это она. А, ты ее знаешь?» Линк был удивлен. «Конечно, она Люсия Сильверстар, одна из 6 главных астральных магов изумрудного круга. Она выглядит молодой, но ей уже 236 лет. Линк потерял дар речи. Он думал, что она всего лишь маленькая девочка. Поскольку она была союзницей, он, естественно, должен был сделать все, чтобы спасти ее. Шар щупальцев становился все меньше и меньше. Он мог видеть, что осталось только 10 щупалец. Все было близко к концу. В тот момент, когда он собирался разрушиться, шар внезапно закричал. Щупальца отпустили неандертальца и сгустились в крошечный шарик шириной менее 3 футов. Он был покрыт слоем прозрачной пространственной ряби. Внутри ряби щупальца боролись, как извивающиеся змеи. Казалось, змея ползла в какую-то дыру. Шар быстро уменьшался и собирался исчезнуть. Девушка была встревожена. Она пришла в себя, и ее глаза открылись. «Это пустотный тиран», — изо всех сил пыталась сказать она. «Эн, не дай ему сбежать». Затем она упала в обморок. Линку не нужно было ничего говорить. Он уже сотворил пространственную сферу. Щупальца были немедленно остановлены. В то же время Линк нанес удар мечом. Шар отчаяния появился на кончике. Линк добавил больше силы, и меч ярости короля драконов проник в пространственную рябь. Пространственный раскол. Линк прочел еще одно пространственное заклинание. Сила дракона текла в пространственную рябь вдоль меча. Он построил структуру маны, и пространство начало вибрировать. Ша-ша-ша-ша. Все присутствующие слышали чрезвычайно пронзительный крик. Затем щупальца развалились и превратились в пыль. «Оно мертво?» — спросила Гретель. Выражение Линка было жестким. «Нет, он сбежал. Его тело не полностью было в Фирумане. Другая часть находится в другом царстве. Неудивительно, что Линк не смог найти его ядро. Еще более страшно то, что Линк ясно чувствовал, что эта штука была не настолько сильна, только уровень 10, но она была так огромна. Щупальца, которые они только что уничтожили, составляли менее 1/10 всего тела. Но ты вытеснил его из Фирумана», продолжила Гретель. Линк все еще покачал головой. От этого мало толку. Повсюду есть пространственные трещины. Найдется подходящая трещина, и он появится вновь. Однако есть кое-что, чего я не понимаю. Что это? Спросила Гретель. Трещина здесь не такая большая. Он не смог бы пройти здесь. На всем пути я видел трещины, гораздо большие, чем это. Почему он решил появиться здесь? Это странно. Он совсем не понимал. Он смутно подозревал, что мертвый полудракон Ебба сделал это. Однако у него не было доказательств, и он не знал мотив. Гретель указала на Люсию Сильверстар на земле. «Давай отвезем ее в долину драконов. Когда она очнется, мы узнаем, что случилось. У меня и к тебе есть много вопросов». По сравнению с пустотным тираном, который был только что изгнан, Гретель больше интересовалась тем, что случилось с Линком. Глава 440. Наказание королевы красных драконов. Им удалось отбиться от пустотного тирана, и все же повсюду были проблемы с трещинами. При таких условиях может произойти все, что угодно. Мрачный взгляд выполз на лицо Линка при мысли об этом. Трещины должны быть заделаны как можно скорее. Линк вспомнил слова волшебника-путешественника Эльзинис Грея. «Найди Джогу, быстрее». Именно тогда воздух наполнился жужжанием огромных пар крыльев. Линк посмотрел вверх и увидел около 10 красных драконов, спускающихся с неба к нему. Память Линка была безупречна. Не было ничего, что он не мог передать на память, даже лицо дракона, а над ним были все знакомые лица, которые он видел в храме драконов. Это была большая группа. Линк был ошеломлен группой рептилий, которая собралась вокруг него. Королева красных драконов властно подняла плечи и сложила крылья дракона, а затем с улыбкой объяснилась. «Ты обладаешь силой дракона и даже сумел достичь легендарного уровня. Это настоящий подвиг, чего никогда не случалось в истории драконов. И поэтому мы все пришли сюда, чтобы засвидетельствовать это». Во время разговора старейшины красных драконов подлетели рядом. Поскольку им было запрещено летать над своей королевой, они спустились на землю в нескольких милях от них и приняли человеческие формы. Их яростные взгляды устремились на Линка, когда они подошли достаточно близко. Гретель почувствовала дискомфорт Линка и помахала рукой. «Этого достаточно, я его проверила, сила дракона Линка чиста по своей сути. Почему бы вам не вернуться в долину драконов? О, а это астральный волшебник Люсия Сильверстар. Возьмите ее с собой, она ранена. Филина, там также есть гном, который нуждается во внимании. Возьми его с собой. Мне нужно поговорить с Линком наедине». Хотя старейшины красных драконов продолжали бросать подозрительные взгляды на Линка, их королева отдала приказы, и поэтому у них не было другого выбора, кроме как уйти. Перед уходом Линк заметил, что один из них выглядел так, будто собирался что-то сказать, но другие старейшины потянулись, чтобы отвести его, прежде чем он успел что-то сказать. Это несколько беспокоило Линка, но он не стал больше заниматься этим вопросом. Вскоре красные драконы улетели, оставив Линка и Гретель наедине. Гретель пошла в сторону долины драконов. Помахав рукой Линку, она сказала с улыбкой: «Давай, давай прогуляемся по этим лесам и поговорим немного, чтобы я могла лучше понять, как ты достиг своей силы дракона». Ее нынешний вид был немного странным. Она была одета в темно-красную боевую мантию, которая едва опускалась до колен, открывая ее пару белесых бедер, похожих на кончики побегов бамбука, в то время как плотно связанные красные чешуйки дракона покрывали уязвимые части ее голени. Обе стороны ее талии, которые были оставлены открытыми, и также блестели такими же красными чешуйками дракона. Ее живот, с другой стороны, остался без каких-либо доспехов и чешуи. Она носила своего рода темно-красные доспехи на верхней части тела, которые закрывали ее предплечья. Над всем этим было живое, грациозное лицо. Это должно быть ее полудраконья форма. Обычные люди были бы ошеломлены, потеряв дар речи от такого вида. Нынешний образ королевы красных драконов был ярким и утонченным, прекрасно сочетаясь с элементами величия, сексуальной привлекательности и грации таким образом, что оставит неизгладимое впечатление на любого. Во время своей битвы с пустотным тираном он не мог оглядеть ее должным образом, но даже сейчас, когда он пытался уловить ее черты вдали от пылкой битвы, он был настолько ослеплен ими, что не мог не отвести взгляд. Он повернулся лицом к дороге впереди. Это была случайность. Я даже не знаю, как я это получил. Уточни это. Линк также хотел больше узнать о его нынешней ситуации. Хотя он несколько понял основы своей способности к трансформации, его владение силой дракона оставалось неясным, и он все еще не мог осуществить успешную трансформацию. Если бы в мире был кто-то, кто мог бы помочь ему достичь мастерства, это была бы сама королева красных драконов. Итак, он кивнул и рассказал королеве, не пропуская ничего о том, как он сильно повредил свое тело после сотворения легендарного заклинания, свою жажду власти позже и, наконец, как он сбежал к вулкану, где он погрузился в лавовое озеро под ним. Гретель внимательно слушала все это. Когда Линк наконец закончил, она вздохнула с удивленным выражением на лице. Это должно быть провидение от Бога Света. За все десятки тысяч лет истории драконьей расы, твой случай может быть первым в своем роде. Пойдем, дай мне взглянуть на твою силу. Линк протянул руку, и сила дракона начала сгущаться в красный шар над его ладонью. Поскольку это была сила дракона легендарного уровня, она казалась чрезвычайно вязкой, почти как огромная капля воды. Линк оставался спокойным на протяжении всего этого, сумев сохранить поверхность энергетического шара настолько гладкой, насколько это возможно, так, чтобы он напоминал древний драгоценный камень. Увидев шар силы дракона, Гретель слегка вздрогнула. Она махнула рукой, и Линк почувствовал, как сила в его ладони слегка потянулась другой невидимой силой. Понимая, что это была собственная энергия королевы красных драконов, он начал ослаблять хватку. Нетронутый драгоценный камень слегка поплыл к Гретель. Будучи высвобожденным от контроля Линка, он начал медленно испаряться, и с его поверхности изошел жар. Гретель стояла неподвижно, пристально наблюдая за распадающимся шаром энергии. Прошло несколько секунд, и она внезапно открыла рот, чтобы нежно облизать его, словно пробуя что-нибудь съедобное. Затем она резко остановилась, погруженная в глубокие мысли и уставившись на шар энергии. Это была самая чистая форма силы дракона, без каких-либо несовершенств. Это может даже превзойти ее собственную силу дракона с точки зрения чистоты. Логически говоря, эта сила дракона была чем-то, во что она вложила часть себя, что означало, что обе их силы имели один и тот же источник. Она не могла придумать логическую причину этого, кроме факта, что это было из-за чего-то врожденного в нем. Наблюдая, как она некоторое время спокойно стоит, Линк наконец спросил: «Ваше Величество, что вы думаете?» «А, о, хорошо, очень хорошо», – рассеянно сказал Гретель, отскакивая назад от шара силы дракона. Линк протянул руку, позволяя ей просочиться обратно в его тело, и он спросил: «Тогда, когда вы дали мне немного своей силы дракона, я почувствовал, что она полностью интегрируется с моей, и, похоже, никакой негативной реакции к этому, что означает, что нет большой разницы между настоящей силой дракона и моей. Поэтому мне нужно знать, есть ли шанс, что я смогу превратиться в настоящего дракона. Одним из самых больших преимуществ тела дракона была его способность летать на удивительной скорости и экономное потребление энергии. После того, как Линк стал свидетелем летного мастерства герцогов Красных Драконов, Линк испытывал к ним одно лишь восхищение. Гретель задумалась на мгновение, затем покачала головой. «Я не уверен, мне нужно проверить твое физическое состояние. Теперь не двигайся». Линк кивнул. Гретель положила руку на плечо Линка, направляя нить силы дракона в тело Линка. Она была приятной, как прядь волос, и служила в качестве зонда, позволяя ей начать проверять его физическое состояние. На протяжении всего этого Линк почти ничего не чувствовал, за исключением небольшого зуда, который он мог вытерпеть. Это продолжалось около получаса, пока Гретель наконец не убрала ее руку с выражением растерянности на лице. «Что такое?» – спросил Линк. Гретель продолжала идти вперед. «Странно, твое тело действительно находится в пиковом состоянии. Можно сказать, что оно превосходит даже тело дракона Стража Апокалипсиса, который подвергся суровому обучению секретным искусствам. Твое строение тела и мое довольно похожи, но отличаются в нескольких других тривиальных аспектах, такие, что это может даже граничить с совершенством. Но твоей физиологии не хватает одного неотъемлемого элемента. Что это?» – спросил Линк. Впереди путаница лос мешала Гретель, и он бросил магическую руку, чтобы очистить ее. Гретель подошла, когда Линк очистил виноградные лозы, прежде чем сказать с сомнительным тоном. «Сердце дракона. У всего драконьего рода, даже у вирмов, есть какое-то ядро внутри их тел, где хранится магия родословной дракона. Однако твоя сила дракона распределяется равномерно по всему твоему телу, без каких-либо ядер. Логически говоря, без сердца дракона твоя сила дракона должна была бы начать рассеиваться в момент ее обретения, но как это возможно, что она стабилизировалась и даже продолжала расти? Такое явление намного превзошло понимание Гретель. Перед ними тек ручей. После одного его удара камни всплыли на поверхность воды и образовали каменный мост через ручей, прокладывая путь вперед для них обоих. «Похоже, у меня нет возможности обрести тело дракона», — невесело рассмеялся он. Королева Красных Драконов, возможно, не полностью поняла его текущее состояние, но у Линка были некоторые догадки относительно того, как он смог получить такую необычную форму силы дракона. Была высокая вероятность того, что игровая система может взять на себя роль сердца дракона, дополняя запас силы дракона Линка. Без этого сила дракона внутри его тела, как сказала королева Красных Драконов, медленно угаснет. Когда она шла по каменному мосту, наблюдая за прозрачным потоком, Гретель внезапно остановилась. Она села на край моста и начала импульсивно дергать ногами в воде. «Давай, садись, расслабься немного». Линк сел в 3 футах от нее. С легким жестом из ее руки Гретель бросила руку волшебника, снимая обувь и носки Линка. Помочь и ноги. Поскольку она настаивала, Линку оставалось лишь принять ее предложение. Садясь, Гретель начала поднимать воду, как маленькая девочка, и брызги воды, которые она посылала, блестели в свете, отражая белизну ее голых ног. «Это не значит, что тебе невозможно достичь тела дракона. Я могла бы помочь внедрить в тебя сердце дракона, и в этом сердце будет магия родословной расы драконов, включая драконификацию». При этих словах Гретель повернулась к Линку, ее золотые глаза сосредоточились на нем. «Тем не менее, в этом мире все имеют свою цену. Сердце дракона, сама драконификация, многие формы магии драконьих кровей считаются бесценными сокровищами в моем роде, их нельзя раздавать бесплатно». Линк не мог смотреть в глаза королеве Красных Драконов. Она была слишком сияющей, как будто весь свет в мире слился с ней, и одного взгляда было все, что понадобилось бы, чтобы он был поражен ее блеском. Это было вредно для любого мага. Повернувшись, чтобы взглянуть на чистую воду, Линк засмеялся. «Тогда я не хочу этого. Кроме того, я хотел тело дракона, просто чтобы я мог двигаться быстрее». Это как-то разозлило королеву Красных Драконов, когда она встала и холодно рассмеялась. «Техника драконификации – бесценное сокровище моей расы, и ты собираешься использовать ее, чтобы двигаться быстрее? Богохульство!» Линк поспешно объяснил себе. «Ах, мне очень жаль, я не хотел обидеть». Он обнаружил, что уставился на голые ноги королевы, когда она встала, и немедленно отвернулся, на случай, если это обидит ее еще больше. Твои извинения ничего не значат. В качестве наказания ты сам пойдешь в долину драконов, и никто не проведет тебя через лабиринт тумана. Королева красных драконов выглядела не очень-то злой, но как только она закончила, она мощно прыгнула в небо. Результирующая ударная волна привела к разрушению каменного моста Линка. Когда он упал, Линк хотел использовать левитацию, но почувствовал нарушение в своей энергии. Не имея времени среагировать, он упал в поток воды. Королева красных драконов приняла форму дракона. Взмахнув крыльями, она разбудила порыв ветра, который снова обрызгал Линка, прежде чем она наконец улетела вдаль. Голос отозвался эхом. «Если ты сам сможешь пройти через туманный лабиринт, я предоставлю тебе технику драконификации». Линк встал и крикнул вдаль. «Правда, я никогда не шучу о таких вещах. Так что все, что мне сейчас нужно сделать, это пройти через туманный лабиринт», — подумал Линк. «Это не должно быть слишком сложно, и если не получится, я не смогу найти выход. Нет ничего плохого в том, чтобы позвать на помощь». В этот момент Линк заметил яркий свет, мерцающий в поле зрения. Это была миссия. Миссия активирована. Побег. Детали. Без помощи драконов, пройдите через туманный лабиринт. Награда. 5 бжогу. Пришло время, когда эти миссии начали раздавать бжогу. И так уж случилось, что Линк остро нуждался в них. С внезапным приливом энергии он сразу принял миссию. Глава 441. Прорыв за 5 шагов. Линк был недалеко от долины драконов, всего 600 миль. Он также был довольно быстр. Ничего не произошло в оставшейся части пути. Примерно через час он стоял перед туманным лабиринтом. Отсюда все перед ним было белым туманом. Неважно, куда бы он посмотрел, он не видел конца. Это было похоже на безграничную стену. Сначала туман был не очень густым. Он мог видеть на около 100 футов вперед. В пространстве тоже не было никаких странностей. Линк взял себя в руки и вышел вперед. В тот момент, когда он вошел в туманный лабиринт, в легендарной базилике храма дракона появилось огромное зеркало. В базилике собралось около 300 драконов. Самый слабый был на уровне 7. Здесь были почти все зрелые драконы высокого уровня. Королева красных драконов и старейшины тоже были здесь. Их глаза устремились к зеркалу. «Он идет», — сказал старейшина Питталонг. Все драконы ранее разговаривали между собой. Теперь их головы повернулись к изображению внутри зеркала. Многие начали тихо комментировать. Некоторые были в шоке. «Человек-маг обладает силой нашей расы. Это невероятно. Некоторые были враждебны. Он вор. Он украл нашу силу. Некоторые видели Линка впервые. Он выглядит сильным, и его движения проворны. Он совсем не похож на волшебника. Некоторые были здесь просто для удовольствия. Как вы думаете, он может пройти через лабиринт? Я надеюсь, что нет. Я не хочу быть в одной расе с человеком. Согласно их традиции, любой организм, обладающий силой дракона и способный самостоятельно пройти туманный лабиринт, будет принят в члены расы драконов. За всю их историю, насчитывающую 10 тысяч лет, было 13 попыток, но только 2 успешных. Последний, кто успешно присоединился к расе драконов, был 5000 лет назад, и он был легендарным полудраконом. Конечно, только драконы знали об этой традиции. Линк, который в настоящее время был в лабиринте, ничего такого не знал. Приблизительно на 3000 футах вглубь он столкнулся с проблемами. Сложенное пространство появилось перед ним. Метод складывания был очень изысканным и практически бесшовным. Линк обнаружил, что перед ним было не менее 30 проходов. Он не посмел выбирать случайный вариант или использовать порталы в сложенном пространстве. Он сел и положил свои магические записки на колени. Одной рукой он записывал расчеты, а другой читал заклинание «Пространственное обнаружение», чтобы определить свойства сложенного пространства. Расчеты Линка были очень медленными. Он часто останавливался и размышлял, положив голову на руки. Он долго думал, поддерживая голову закрытыми глазами. Он выглядел так, будто спал. Прошло полчаса. Драконы в храме не издевались над ним, потому что прошедший полудракон застрял в лабиринте тумана на месяц, прежде чем каким-то образом выбраться. Это было только полчаса. Это было вполне нормально. Конечно, драконы не будут тупо смотреть в зеркало все время. Они снова начали общаться. Королева красных драконов и старейшины активировали звукоизоляционный барьер. Они также тихо обсуждали. «Ваше Величество, вы действительно решили это?» – спросил Питталонг. Он явно был не согласен с идеей королевы. Королева медленно покачала головой. «Я не уверена. Давайте просто посмотрим, как он пройдет. Он еще не прошел туманный лабиринт, другой старейшина сказал. Так что, если он сможет пройти, по вашему мнению, он получил силу дракона случайно. У него нет нашей крови. Если вы это сделаете, королевская родословная будет испорчена. Как только он закончил, другой старейшина отказал. Вы не можете этого сказать. Ее величество уже лично проверило. Сила дракона Линка совершенна. И он не только обладает силой дракона, но и может развивать ее дальше. Это означает, что его тело уже начало трансформироваться. Это не имеет прецедента в нашей истории. Еще один старейшина сказал, они не были бы так противоречивы, если бы существовала традиция. Если бы это случилось раньше, и они повторили это было бы маленькой ошибкой, даже если бы это было неправильно. Но если бы не было прецедента, никто не знал, к каким последствиям это может привести. Мир меняется, традиции надежны, но вы должны внести изменения в какой-то момент. Сможете ли вы нести такую ответственность? Довольно. Гретель махнула рукой и остановила надвигающийся спор. Пока рано обдумывать все это. Даже если Линк успешно выйдет из туманного лабиринта, он будет принят только в качестве члена нашей расы. Мы можем говорить о других вещах в будущем. Старейшины замолчали. Через несколько минут Питталонг указал на зеркало. Смотри, он, кажется, пришел к выводу, что... Так быстро. Старейшина достал карманные часы Ибба, чтобы посмотреть на время. Прошло только 40 минут. Линк внезапно встал и пошел в определенном направлении. Каждый старейшина был шокирован. Он сделал критический шаг. Нет, не только это. Он начал менять пространство. ТСК он меняет пространство. Хех, а он бесстрашный. Просто жди контратаки из туманного лабиринта. Старейшина усмехнулся. Туманный лабиринт. Это кристаллизация мудрости сотен легендарных драконов на протяжении тысячелетий. Одно дело идти по правильному пути. Если бы он попытался изменить его, он был бы замечен как нарушитель. Внутреннее пространство всего лабиринта изменилось бы в одно мгновение. Как и ожидалось, после того, как Линк начал изменять пространственную структуру, весь туманный лабиринт трансформировался. Бесчисленные пространства преобразовались и начали вращаться как шестерни. Это было совершенно иначе в секунду. Старейшина засмеялся. Ха, все его усилия пропали даром. Но Питталонг покачал головой. Нет, нет, смотри. Он прошел вперед 5 миль. В зеркале Линк снова вышел вперед после того, как пространственная структура внутри туманного лабиринта была реконструирована. Возможно, это была удачная догадка. Или он действительно рассчитал исправленный, но он выбрал правильный проход среди 30 вариантов. Он мгновенно завершил 5-ю часть лабиринта. Он просто угадал, спросил старейшина. Это было невероятно. Он выяснил алгоритм туманного лабиринта. Прошло всего 40 минут. Мудрость наших предков глубока, как море. Как такое возможно? В это время королева красных драконов покачала головой и сказала. Нет, он не понял алгоритм. Он просто понял глубокую тайну силы дракона. Все старейшины замолкли. Они обменялись взглядами, шок наполнил их глаза. Туманный лабиринт был очень сложным, и пространственную структуру было невозможно вычислить. Другими словами, вы не могли использовать чистую логику до этого. Если бы вы попытались вычислить его по крупицам, вы бы увязли в болоте и, возможно, даже потратили бы всю свою жизнь на вычисления. Но каким бы сложным ни был лабиринт, каждый дракон мог найти точный путь самым простым способом. Почему это так? Это было из-за их силы дракона. Это была не просто сила. Для туманного лабиринта это было больше похоже на ключ. Если вы успокоились и следовали указаниям силы дракона, вы могли легко найти точный путь среди всех вариантов. Проблема заключалась в том, что руководство силы дракона было очень слабым. Дракону высокого уровня нужно было пройти обучение в юности. Обычно им требуется около 200 лет, чтобы успокоиться, чтобы почувствовать слабое руководство. Это могло быть удачное предположение, старейшина все еще не верил этому. В тот момент, когда он говорил, Линк снова начал менять пространственную структуру. Естественно, это вызвало очередной виток перемен. На этот раз он не шагнул вперед. Когда пространство стабилизировалось, он снова начал его менять. После 3 изменений Линк сделал 3-й шаг. На этот раз он продвинулся еще дальше. Он мгновенно пересек 1/3 пути и достиг 2-й половины лабиринта. Видя это, никто из старейшин больше не сомневался в нем. Ваше Величество права. Он понял тайну силы дракона. Лабиринт больше не может его останавливать. При этом все старейшины с подозрением смотрели на королеву красных драконов. Ранее она гуляла в горах одна с Линком. Теперь старейшины были уверены, что она тайно дала Линк несколько подсказок. Гретель усмехнулась иронично. «Вы все не угадали, он ничего не знает о лабиринте. На самом деле, я сказала ему, что, если он сможет войти, я дам ему сердце дракона и дам ему заклинание драконификации. Он хочет использовать большое тело дракона, чтобы путешествовать быстрее, поэтому он согласился». Старейшины, казалось, взорвались от этого. «Я не могу поверить, что он хочет только способности летать. Такие низкие стандарты. Магия нашей расы содержит бесконечные тайны. Она может защитить душу от разложения на тысячи лет. Но он просто хочет ее для более быстрого перемещения. Это кощунство, богохульство. Глаза смертного смотрят так низко. Но несмотря на их ярость, традиция была традицией. Линк так быстро понял тайну силы дракона. Он теперь член расы драконов. Питталонг был хранителем традиций. Все... «Пожалуйста, следите за своим языком», — сказал он. «Мастер Линк больше не смертный. Он будет членом нашей расы. С его силой он может даже стать членом Совета Старейшин Драконов, если пожелает». Все старейшины замолчали с этим. Хотя они молчали, молодые драконы в базилике подняли шум. В зеркале Линк сделал свой четвертый шаг. Теперь он был в шаге от того, чтобы пройти через весь лабиринт. Младшие драконы были намного более прямы с их комментариями. «Почему он так быстро? Я готовился ждать целый месяц. Это действительно туманный лабиринт? Я думал, что это его личный сад. Отлично, он идет. Смотрите, королева и старейшины скоро будут его приветствовать». Линк уже вошел в долину драконов. Оглядываясь на туман, он вздохнул с облегчением. «Я почти попался в ловушку. К счастью, сила дракона помогла. Он планировал сделать расчеты, но в итоге потерял полчаса. К счастью, до него быстро дошло». В то время его зрение вспыхнуло, показывая, что он завершил миссию. «Покажи награду», – пробормотал Линк. В его руке появилось что-то тяжелое. Там было 5 белых камней размером с большой палец. Без какой-либо ауры силы они были бы похожи на обычные камни, если бы их бросали на землю. Линк осторожно убрал их и направился к храму дракона. Через дюжину миль в небе внезапно появилось много драконов. Лидером была королева красных драконов. Линк был немного потрясен. Разве это не просто передача заклинания драконификации? Почему они так церемонятся? Он не понял этого, но из вежливости он подошел, чтобы встретиться с ними. Драконы начали приземляться. На земле вспыхнуло множество вспышек, и драконы превратились в человеческий облик. Королева Гретель пошла вперед. Когда она была перед Линком, она изящно улыбнулась. «Поздравляю, мастер Линк, вы стали членом нашей расы». Все остальные старейшины все улыбнулись и кивнули ему. Линк замер, услышав это. «Членом расы дракон?» Он спросил в замешательстве. «Почему я не знал об этом?» Старейшина Питталонг подошел, чтобы объяснить. После этого Линк пожал плечами. Покачав головой, он сказал. «Нет, нет, мы не согласились с этим. Я и не думал стать драконом. Ваше Величество, вы не говорили мне об этом. Что? Ты не хочешь». Выражение лица Питталонга стало агрессивным. Другие старейшины тоже были недовольны. «Не спешите», — немедленно сказала королева. «Вы можете уйти. Я объясню мастеру Линк». Глава 442. Баланс — всего лишь иллюзия. Долина драконов была наполнена солнечным светом, и Линк оказался посреди огромной тропы, где по обеим сторонам стояли деревья с пышными навесами. Листья фильтровали солнечный свет на золотые и желтые глыбы, разбросанные по дороге впереди.